Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 238. И он встал и поражал филистимлян до того, что рука его утомилась и прилипла к мечу. Вторая книга Царств, 23 глава, 10 стих. Помнится, я когда-то читал историю об одном моряке, который отчаянно боролся, чтобы отразить атаку вражеского судна. Когда битва закончилась, он больше не мог раскрыть ладонь, чтобы выпустить саблю. Он держал ее с такой силой, что было невозможно отделить руку от сабли. Пришлось сделать ему хирургическую операцию. Так было и с Илиазаром. Прилипание его руки к мечу свидетельствует об энергии, с какой он держался за оружие. Сначала он взялся за него так, как следует, чтобы можно было крепко держать его. Хотелось бы, чтобы некоторые наши новообращенные брались за Евангелие более серьезно. Многие молодые люди не изучают Писание. Они выискивают там и сям определенные стихи, подобно тому, как голуби подбирают клювом горох, и не видят взаимосвязи вероучений между собой. Но тот, поистине муж Божий, способный бороться для Бога, кто берет меч истины, как человек, знающий, что он получил, кто ухватывается за Слово Божие с пониманием и со всей силой, тот наверняка будет крепко держать его. Елиазар, хорошо взявшись за меч, крепко держал его. Что бы с ним ни происходило во время битвы, он не выпускал из рук оружие. Если бы он хоть раз открыл свою ладонь, то она не закоченела бы. О, молодой человек, я надеюсь, что ты охватишь старое Евангелие. Будешь всегда крепко держать его и никогда не дашь ослабнуть своей руке. А потом, что будет с тобой потом? Потом ты просто не сможешь дать ослабнуть своей руке. Мне часто доставляло радость наблюдать, с каким упорством и настойчивостью работают серьезные служители, которые всем сердцем любят свое дело для Господа Иисуса и не могут оставить его. Эванс привык путешествовать на своем старом пони из одного города в другой и проповедовать Евангелие. Будучи близок к смерти, он все еще думал, что находится в своей старой повозке, и его последним словом было «Поезжай». Видите, как рука прилипла к мечу.